Глава 14. День начинался подозрительно идеально. За окном сияло редкое карельское солнце, а у меня в сотейнике плавился изомальт. Я создавала декор для вечернего десерта, прозрачные, хрупкие спирали, которые должны были имитировать застывшие водопады кивача. Тишина, концентрация, температура 160 градусов. Дзен. Прошептала я сахарной нити, вытягивая ее пинцетом. «Не дрожи, замри и будь стеклом». Справа в теплой зоне Михаил занимался чем-то возмутительно громким. Кажется, он отбивал мясо. Или чинил табуретку. Звуки были идентичными. «Михаил», не оборачиваясь, произнесла я, «можно потише? Вибрация разрушает кристаллическую решетку сахара». «Это не я», — отозвался он. Голос звучал настороженно. — Я вообще лук режу, бесшумно, как ниндзя. Я замерла. Если это не Михаил, то кто стучит? Звук доносился из угла, где за огромной чугунной плитой прятался бегемот. Старый, ржавый, окрашенный в 10 слоев масляной краски, бойлер на 200 литров, который обеспечивал кухню горячей водой и, кажется, связью с потусторонним миром. Потом наступила тишина, которая бывает в фильмах ужасов перед тем, как монстр выпрыгнет из шкафа. «Ложись!» — рявкнул Михаил. Я не успела спросить, зачем, и даже не успела подумать, что на полу грязно. Раздался свист, похожий на взлет истребителя прямо внутри помещения, а потом мир исчез. Хлопок был таким, что у меня заложило уши. Кухню мгновенно, за долю секунды, заволокло густым, плотным, горячим паром. Видимость упала до нуля. «Мой замальт!» — взвизгнула я, инстинктивно прикрывая сотейник собой. Горячий, влажный воздух ударил в лицо, моментально превратив мою идеальную укладку в мокрое воронье гнездо. Дышать стало нечем. Влажность 100%. Температура, как в хамаме, в который подали пару прямо из преисподней. Я закашлялась, махая руками перед лицом. Ничего не видно. Только белая пелена и этот жуткий, непрекращающийся свист, вырывающегося под давлением пара. «Марина, где ты?» Голос Михаила звучал глухо, словно из бочки. «Я здесь, у стола!» — крикнула я, чувствуя, как паника ледяными щупальцами сжимает горло. «И ничего не вижу! Мы взорвались?» Кто-то жестко схватил меня за плечо и дернул в сторону, подальше от эпицентра свиста. «Стой здесь!» — прорычал Михаил мне в ухо. «К окну прижмись и не дыши глубоко, обожжешь легкие». «Что происходит?» «Кран сорвало. Прокладку выдавило к чертям. Сейчас перекрою». Его тень метнулась вглубь белого облака, туда, где ревел и плевался кипятком бегемот. Я вжалась спиной в холодное стекло окна. Пар клубился вокруг, оседая каплями на ресницах, на губах и на кителе. Было страшно. Этот свист давил на психику и лишал ориентации. Казалось, что кухня сейчас просто взлетит на воздух. «Да чтоб тебя!» — донеслось из тумана. «Заржавел собака!» Звук металла о металл, скрежет. Михаил боролся с вентилем. «Ну давай, пошел!» — рычал он. Свист не утихал. Наоборот, он становился все выше и пронзительнее. «Миша!» — крикнула я, сама не заметив, как снова перешла на имя. — Уходи оттуда, ты сваришься! — Сейчас еще немного. Его голос был напряженным до предела. — Газовый ключ не цепляет. Прозвучал глухой, тяжелый удар, словно кувалдой по танку. Свист дрогнул, изменил тональность и начал стихать. Резкая, звенящая тишина. Только капли воды стучали по полу, как в тропический ливень. Дошипела вода, попавшая на раскаленную плиту. Пар начал медленно оседать, поднимаясь к вытяжке, которая гудела из последних сил, пытаясь спасти нас от удушья. Я отлепилась от окна, моргая. «Михаил?» — позвала я неуверенно. «Миша, ты живой?» Из рдеющего тумана появилась фигура. Он шел медленно, вытирая лицо какой-то тряпкой, и когда он подошел ближе, воздух застрял у меня в горле. Но на этот раз не из-за пара. Михаил был мокрым насквозь. Вода капала с волос, с носа и подбородка. Его поварская куртка валялась где-то в углу, видимо, он скинул ее, чтобы не мешало, или использовал как щит. Он остался в одной майке, в той самой классической белой майке-алкоголичке в рубчик, которую я всегда считала верхом безвкусицы и атрибутом маргиналов. Но сейчас... На его теле эта майка заиграла совсем по-другому. Мокрая ткань прилипла к телу, став практически второй кожей. Она обрисовывала каждый мускул. Широкая грудь, мощные плечи, рельефный пресс, который вздымался от тяжелого дыхания. Ого, он так на дровах раскачался. Бедные дрова. Наверное, все в округе переколол. Промелькнула у меня в голове шальная мысль. Я увидела, как напрягаются бицепсы, когда он выжимал тряпку. На правом плече, ближе к шее, белел старый рваный шрам, видимо, след того самого полярного прошлого. Он выглядел дико. Как Посейдон, вылезший из пучины, только вместо трезубца у него в руке был огромный ржавый разводной ключ. От него шел пар. Я стояла и смотрела. Мой мозг, мой аналитический центр, который обычно просчитывал калорийность и текстуры, просто отключился. Я видела капельку воды, которая скатывалась по его шее, ныряла в ямку между ключицами и исчезала под мокрой тканью майки. И к своему ужасу я поймала себя на мысли, что завидую этой капельке. — Ну вот, — хрипло сказал он, отбрасывая ключ на стол. — Починил. Методом ударной терапии. Он поднял на меня глаза. Ресницы слиплись от влаги, делая взгляд каким-то особенно темным и глубоким. — Ты как, Марин, не ошпарилась? Я моргнула, пытаясь собрать остатки самообладания. Я... Мой голос предательски дрогнул. Мой Замальт, он набрал влагу и помутнел. Какая чушь! Какой к черту Замальт? Я смотрела на его сильные руки, с которых капала вода. Михаил усмехнулся. Он провел ладонью по мокрым волосам, зачесывая их назад. Этот жест был таким простым и мужским, что у меня пересохло в горле. — Изамальт, — повторил он. — Главное, что ты не помутнела, а сахар новый сварим. Он шагнул ко мне слишком близко, нарушил все мыслимые границы, включая мою красную линию, которая сейчас, наверное, отклеилась от сырости. Михаил протянул руку и коснулся моей щеки. Грубым, шершавым пальцем. Я вздрогнула, но не отстранилась. — У тебя тут сажа, — тихо сказал он. — Или тушь потекла. Ты теперь панда. Он аккуратно стер пятно с моей скулы. Его палец был горячим. Я почувствовала, как волна жара поднимается от живота к груди, заливая лицо краской. Это было не профессиональное раздражение, а скорее влечение. Чистое, нелогичное влечение к мужчине, который носит майку-алкоголичку, чинит трубы кулаком и пахнет ржавчиной, но при этом не выглядит как чмошник. Я смотрела в его серые глаза и понимала, что пропадаю. Михаил, кажется, уловил мое настроение. Его рука задержалась на моем лице на долю секунды дольше, чем нужно. Взгляд скользнул по моим губам. В этот момент дверь с грохотом распахнулась. «Живы?» — завопил Пал Палыч, влетая в облако остаточного тумана. — Я пар из кабинета увидел, думал, пожар. Мы горим? Михаил резко убрал руку. Я отшатнулась, словно меня ударило током, и ударилась бедром о стол. — Не горим, Пал Палыч, — спокойно ответил Михаил, поворачиваясь к директору. Голос его был ровным, но я видела, как вздымается его грудь. — Плаваем. Бойлер решил устроить нам день Нептуна. — Ох, мамочки! — Директор бегал глазами с меня на Михаила. «Марина Владимировна, вы вся мокрая! Миша, ты чего в неглиже? Здесь же дама!» Михаил посмотрел на свою мокрую майку, потом на меня и ухмыльнулся. Той самой своей наглой медвежьей ухмылкой. «Дама, кажется, не возражает». Он подмигнул мне. «Производственная необходимость, Пал Палыч. Форма одежды номер один подводная». Я почувствовала, как мое лицо превращается в помидор. Мне нужно переодеться, — выпалила я, хватая свой испорченный сотейник, как щит, — и привести себя в порядок, и вызовите сантехника, черт возьми, настоящего, с ключом, а не с кулаками. Я рванула к выходу, стараясь не поскользнуться на лужах. — Марина! — окликнул он мне в спину. Я замерла в дверях, не оборачиваясь. Сердце колотилось где-то в горле. — Сахар не выбрасывай. — сказал он, и я слышала улыбку в его голосе. — Из него леденцы отличные выйдут. От кашля. Тебе сейчас полезно. Я вылетела в коридор и прижалась спиной к прохладной стене. Дышать. Глубоко дышать. Это просто стресс. Реакция организма на опасность. Ничего больше. Я закрыла глаза. Но перед внутренним взором все еще стояла эта картина. Мокрая майка, прилипшая к широкой спине. Капли воды на шраме и этот взгляд, от которого внутри все плавится быстрее, чем из амаль. «Дура!» — прошептала я сама себе, сползая по стене. «Какая же ты дура, Вишневская! Ты влюбилась в водопроводчика!» «Нет, не влюбилась. Просто оценила физическую форму, как эксперт оценивает мраморную говядину». Я посмотрела на свои руки. Они дрожали. Это будет самая сложная варка из амальта в моей жизни, потому что теперь мне придется учитывать не только продукты, но и собственные чувства, которые, к сожалению, не поддаются никакой вакуумной упаковке. А из кухни доносился голос Михаила, который объяснял директору, что прокладку нужно вырезать из резины от КамАЗа, потому что родные – это баловство для городских. И почему-то этот голос, грубый, насмешливый, теперь казался мне самым успокаивающим звуком на свете.